Тимофей Клименко. «Иди к черту». Часть пятая. «Слушай, Коля, там мужик у поворота попутку ловит. Может, подберем?» «А давай», — легко согласился дьявол и плавно притормозил около стоящего на обочине седого человека. «Едем прямо по федералке. Если по пути, садись сзади», — звонко крикнула в окно Ольга и закашлялась от пыли, что тут же полетело в салон из-под колес. Седой недоверчиво посмотрел на иномарку и покачал головой. «Я вам все сиденья угваздаю. Давно стою. Вон каким слоем пыли уже покрылся. Я лучше газик подожду или зелок какой. Им пыль моя нипочем». «Дядя, машина – это только машина. Хочешь ехать, так не усложняй, садись да поехали», – скинула брови Ольга. Мужчина пожал плечами и сел на сиденье прямо за ней. Он и вправду был покрыт пылью с ног до головы. Но вовсе не это привлекло внимание отца Дионисия, а грубые швы, стягивающие кожу в том месте, где должна была быть кисть правой руки. Седой перехватил его взгляд и виновато улыбнулся. «Нет, это не на войне и не по пьянке. Это на производстве несчастный случай. Порвался трос и срезал мне кончики пальцев. Среднему, конечно, чуть больше досталось. А безымянный с указательным так вообще еле зацепило. Я их бинтом замотал и спокойно смену доработал. На следующие сутки отоспался, а потом только в больницу пошел. Дурак. Ну, короче, когда я к хирургу попал, гангрена уже началась. Так мне всю кисть оттяпали, чтобы остальную тушку спасти». «Ой, блин, я даже не спросил, куда вы едете», – заволновался попутчик, но Ольга его тут же успокоила. «В эту сторону, кроме Калиновки, километров на 30 больше ничего нет. Так что нам без вариантов по пути». «Тоже верно, сударыня», – повеселел мужчина. «Это мне Бог вас послал, как пить дать?» За рулем закашлялась Ольга, а Денис, пряча улыбку, поинтересовался. «Даже если так, и хоть пути его и неисповедимы, но разве не сказано в Библии «не поминай имя Господа твоего в суе»?» «Сказано. А ты поминаешь». Седой смутился и забормотал, съедая от волнения окончания слов. «Так я же это, в благодарность. Он для меня столько всего сделал хорошего. Я это, стараюсь его всегда благодарить, даже за любую мелочь, не говоря уже о чем-то крупном». «Что именно сделал? Руки лишил? Или жизнь сломал?» «Так это сомнительная помощь», – возмутилась Ольга, проезжая через старый бревенчатый мостик с наполовину сломанными перилами. Но собеседник ее тут же недовольно одернул. «А он-то при чем? Меня никто не заставлял работать старыми стропами без рукавиц. К врачу я тоже мог пойти сразу, но не пошел. Тогда при чем тут Бог? Делов-то наворотил я сам. И виноват в этом деле тоже только сам, а не Бог и не черт. Глупо это, обвинять других в собственных промахах и ошибках. Да и в чем сломана моя жизнь? Я жив, живу в деревне, на природе. Работаю, не бездельничаю. Где дрова поколоть, где снег почистить, а где и поплотничать? Работаю на свежем воздухе, сам начальник, сам дурак, как говорится. Лишних денег нет, но семье вполне хватает. И опять же, вот, я могу быть уверен, что жена со мной не ради денег. А такой уверенностью далеко не каждый может похвастаться. Нет, ребята, я счастлив искренне, бесповоротно. И не считаю свою жизнь в чем-то ущербной». «Наверное, мужик, ты все-таки прав», — Ольга внимательно посмотрела через зеркало на попутчика. «По крайней мере, твоему отношению к жизни можно и нужно завидовать. Люди постоянно ругают и проклинают жизнь. В дело и не в дело, а ты вон и без руки счастлив и доволен, как слон. Приятно видеть, что не качество жизни определяет отношение к ней, а наоборот. Наше отношение к жизни определяет ее качество. Как говорится, у кого-то суп жидкий, а у кого-то жемчуг мелкий. Но несчастливы оба. А кто-то вдруг и неожиданно доволен тем, что имеет. И не просто доволен, а по-настоящему счастлив. Хоть и не имеет всего, что должен». «Ну, сударыня, я было дело, тоже жизнь проклинал. В больнице. Чувствовал себя каким-то несправедливо обделенным. У всех обе руки, а у меня только одна. Прямо как малыш, которому Дед Мороз вместо шоколадной конфеты дал карамельную. Да и в то, что вылечат, тоже не очень-то верил. А оно и не лечилось. Резали все дальше и дальше. А я психовал от бессилия. И орал на врачей, медсестер и соседей по палате. Щедро и от души лил гадость вокруг себя. Но как-то однажды перегорел за ночь. То ли по-настоящему смирился, что в этой ситуации от меня ничего не зависит, то ли просто увидел себя со стороны. Но утром на ситуацию смотрел уже по-новому. Жив? Жив. Лечат? Лечат. А ведь каждый день – это подарок жизни. Так что ее теперь ругать? Могло и этого не быть. И знаешь, я как-то почти сразу пошел на поправку. Руку, считай, спасли. А ведь могли и до плеча отрезать. Не, ребята, жизнь – штука чудная. Я еще до внуков хочу дожить. Я детей-то пеленать одной рукой умею. Аж с внуками справлюсь и подавно. Дионисий, который внимательно слушал все слова случайного попутчика, неожиданно сник и отвернулся. Пассажир уловил по поведению, что чем-то обидел этого худого и явно больного человека, но не смог понять, чем именно. Не зная, как сгладить непонятную ему неловкость, мужчина виновато развел руками. «Ребят, ну согласитесь, глупо тратить дни жизни только на ожидание смерти. А ведь мы даже не знаем, есть ли что-то там за чертой. Не лучше ли наслаждаться этой жизнью, стараясь прочувствовать каждый миг, каждый день и каждую ночь?» «Глупо или не глупо?» – покачала головой Ольга. «Тут как посмотреть. Жить сегодняшним днем много ума не надо, поверь. Очень многие люди оставляют после себя только поношенную одежду и чувство облегчения у окружающих. Те, кто тупо наслаждаются каждым днем, редко наслаждаются им с умом. Тупо оно и есть тупо. И уж поверь, еще реже они наслаждаются на том свете. Но и те, кто проживает жизнь в ожидании смерти, ничуть не умнее. Как бы ты ни ждал этого момента, как бы ни собирал посмертные узелки и не оставлял многотомные завещания, как бы ни фантазировал, что будет после, смерть почти всегда наступает неожиданно. Редко кто оказывается к ней реально готовым, и это особенные, уникальные люди. У остальных ожидание смерти сводится к тупой бесполезной браваде, как и девиз «Жить здесь и сейчас». «Так что же, я глуп, что радуюсь каждому прожитому дню?» Закипая, но еще сдерживаясь, спросил попутчик. Однако прежде чем сатана ответил, Дионисий оторвался от созерцания приносящихся за стеклом полей и положил конец спору. «Брейк, ребята, брейк! Вы оба прежде чем говорить, научитесь сначала слушать, хотя бы друг друга. Радоваться жизни и прожигать ее бесцельно – это не одно и то же. Все. Всего десяток слов, а спору уже на полчаса. Голова раскалывается вас слушать». Сатана усмехнулся в зеркало пассажиру и кивнул на Дионисия. «Суров у нас, батюшка, суров. А раньше, между прочим, с такой харизмой и напором в крестовые походы отправляли». Дионисий резко дернул плечами и промолчал, устремив взгляд снова на дорогу. По обе стороны от трассы тянулись желтые поля, словно отражая в себе солнечные лучи. Иногда прямо посреди полей виднелись небольшие околки. Зеленая, кипящая пена их ветвей придавала полям шарм, какой придает девичьему лицу одна маленькая, но очень и очень симпатичная родинка. «Святой отец, ну чего ты разворчался-то? Заповедей вот тоже всего 10, а толкований к ним две тракторные тележки наберется, а то и более. Один только поименный список исключений, шестой на несколько километров мелким почерком». Ольга, смеясь, стукнула Дионисия по плечу, а тот неопределенно улыбнулся и промолчал. Минут через 15 сатана притормозил машину около закопченной кирпичной остановки, на крыше которой жутко чернело непонятное высокое пепелище. «А у вас тут до сих пор инквизиция лютует?» — кивнула на крышу остановки Ольга. Седой проследил глазами направление взгляда девушки и легко отшутился. «Ну что вы, сударыня, мы отсюда космические корабли запускаем, вот и обгорело все. У американцев Канаверал а у нас остановка в Калиновке». Ольга кивнула на лестницу остановки и поддержала шутку. «То-то я гляжу, уже две ступеньки отошли». Седой доброжелательно улыбнулся и продолжил серьезным тоном. «Это пацанва перед Иваном Купала по крышке жгет наверху. Каждый год такое безобразие. Хотя и в мои годы ни одну ночь творила не пропускали. Но думаю, лет через пять и эта традиция сойдет на нет». Пожав левой рукой ладонь Дионисия, Седой галантно поклонился Ольге и вышел из машины. Потом помахал им вдогонку рукой и размашисто суетно перекрестил. «Какой интересный дяденька. О нем бы книги писать. Но вот же парадокс. В войну такие становятся героями, а в мирное время никому не нужны. Ведь даже у тебя он вызвал отторжение, святой папаня. Хотя, по сути, он сказал ровно то, чему ты и сам учил на проповедях. Или я не прав?» Легко входя в поворот, ехидно говорила Ольга, больше следя за реакцией собеседника, чем за дорогой. Священник задумался и во время очередного виража больно стукнулся головой о стекло. Потирая висок, он грустно кивнул и смело посмотрел в глаза собеседнику. «Ты снова прав, Коля. Как не стыдно признаться, я просто позавидовал этому человеку. Он мечтает нянчить внуков и благодарит Бога за изувеченную руку, строит планы на будущее, которого у меня уже точно нет. Он живет в гармонии с собой и со всем миром, сразу. Он искренне любит людей и радуется жизни. А я в последнее время только жалею себя за будущую смерть, хотя она так и так была неизбежна. Я ругаю себя за неправильно прожитые годы и в своих ошибках все-таки малодушно виню других. Веришь, нет? Жалею, что на Новый год не посмотрел салют. Вроде бы и мелочь, и никогда его не любил, но ведь это был мой последний новогодний салют». Сатана в ответ промолчал и принялся очень пристально следить за стрелками на панели приборов. Потом перевел взгляд на болота, что тянулись по обе стороны от дороги. Вода в этих болотах цвела так сильно, что запах гнили пробивался даже в салон автомобиля. Кое-где из воды торчали коряги, но и они были плотно покрыты густыми зелеными водорослями, как ковром. «Вот такая она, зависть. Как только попадет в душу, хоть немного, хоть чуть-чуть, все, пиши пропало. Заполонит душу человека снизу доверху, так что свет туда больше не попадет. Убьет в душе все живое, что было раньше. И что останется? Ничего, гниль. В душе и в воде. Впрочем, моим ребяткам это только облегчает работу», — глухо рассмеялась Ольга грубым голосом. «В какой воде? Я не понял». «В стоячей. Той, которая перестала двигаться вперед и замерла на месте. Она зацветает и начинает гнить, как те лужи по обочинам. Как твоя душа. Поверь на слово, дружище, от твоей зависти вони было не меньше, чем от болота на обочине. Вот так». Священник открыл окно и сделал глубокий вдох. Когда наконец он откашлялся, Сатана, усмехаясь, подал другу бутылочку воды. «В следующий раз, когда позавидую кому-нибудь, буду вспоминать эту вонь». Дьявол пожал Денису руку. «Хороший ты мужик, святой отец, цельный. Умеешь свои ошибки понимать, принимать и исправлять. А это дано далеко не всем. Я не ошибся в тебе тогда, когда на потолке сидел. И это радует. И это дает мне надежду». «Редко кто обрадуется тому, что в него верит сатана», — хмыкнул Дионисий. «А мне вот, знаешь, искренне приятно». Священник крепко пожал узкую ладонь с наманикюренными пальцами и еще раз посмотрел на болото. После долгого молчания сатана, не оборачиваясь, спросил: «Дэн, давай к одной ведьме-аферистке в гости забежим? Нам это почти по пути, а я обещал ее почтить своим присутствием еще лет 10 назад. Нехорошо получается. Обещал и не явился». «Давай. Почему бы и нет?» – согласился священник. «И давай мы у нее перекусим, а то в животе буденный на коне горцует». «Не согласен. Давай перекусим сейчас. Я сытый, добрее», – засмеялся сатана. «Да и ты вдруг потом передумаешь». А Иринка старалась. «За столом кушать все-таки лучше, чем на коленях». «Понимаешь, Дэн, про гости я немного загнул. Эта дама не будет нам рада, несмотря на все мое обаяние и просто чертовский шарм. Дело в том, что она из каждого второго идиота-клиента изгоняет не какого-нибудь беса с семи отрядника, а лично меня. Так что чай пьем в машине. А потом идем общаться о жизни. И о смерти. Жилище ведьмы меньше всего напоминало собой именно жилище ведьмы в его обычном понимании. Дионисий ожидал увидеть какую-нибудь покосившуюся лачугу и почему-то обязательно с пустыми ведрами у крыльца. Но оказавшись на месте, он осознал, как глубоко заблуждался. Ведьма жила в гордо стоящем на отшибе деревни двухэтажном кирпичном доме с высоким забором и узкими окнами-бойницами. На каждом углу стояло несколько камер, а из-за забора доносился собачий лай. Отсыпанная крупной щебенкой дорога, что начиналась сразу от трассы, вела прямиком к высоким кованым воротам. Сатана припарковался у края дороги, в 300 метрах от забора, и, заглушив мощный мотор, достал с заднего сиденья 2 бутылочки с водой. Дионисий вытащил из бардачка собранные Ириной бутерброды и разложил их на торпеде. «Помимо обычной защиты, тут есть еще и магическая», — заметив, что Денис смотрит на расположение камер, сказала Ольга. «По углам дома зарыты лошадиные черепа, а раствор в кирпичной кладке замешан на святой воде. Ну и так, по мелочам. Перевернутые кресты и пентаграммы на полу и в дверных проемах. Жертвоприношения котят и щенят в полнолуние. Обереги из их же черепов. Короче, дамочка насыпала от пуза защиты из разных верований и религий, особо не заморачиваясь, есть ли от них толк». «А тебе, я так понимаю, эти ухищрения не страшны?» «Ну...» – задумался на секунду Сатана. «От некоторых, конечно, немного щекотно. Самая серьезная защита из ее арсенала – это палец святого, что болтается у нее на шее в ладанке. Вся серьезность заключается в том, что я могу умереть со смеху, когда вижу, как она дорожит этим, так сказать, артефактом, отрубленным у мертвого шимпанзе в южном зоопарке одним предприимчивым малым». «Палец святого вовсе не палец святого?» Дионисий от неожиданности едва не подавился бутербродом. «Не-а», — смеясь, помотал головой Сатана. «Сейчас в разных церквях и коллекциях хранится примерно 30 его пальцев. Что, согласись, весьма нехарактерно для одного человека, если, конечно, у него не веники вместо рук». «Как сказать», — улыбнулся Денис, и на его впалых щеках заиграл румянец. «Может быть, святой каждую осень пальцы сбрасывал, а потом отращивал новые?» «Ну, если только так». Ольга доживала бутерброд, хлопнула в ладоши и прислушалась. Потом отпила воды и довольно кивнула. «Камеры видеонаблюдения вышли из строя. Ну что, пойдем? Навестим эту пифию сибирскую?» «Пошли». Дионисий вышел из машины и с наслаждением потянулся до хруста в спине. «Я так и не понял. Она действительно ведьма или просто удачная аферистка?» «Аферистка. Сознанием людских страстей. Благодаря этим страстям она и пудрит мозги богатеньким буратинам. Ведьмовство ей не дано». «А к чему тогда ритуалы и не святой палец святого?» «Ни к чему, а от кого? От меня. Ей передавали мое обещание прийти и вырвать язык за ту напраслину, что она на меня возводит. Но женщина решила, что меня можно обхитрить. Вот теперь и посмотрим, чё кунг-фу круче». «Ты бы еще сказал, чей катехизис катехизнее», — рассмеялся священник и по-дружески толкнул девушку в плечо, но наткнулся на чужой холодный взгляд. Взгляд матерого охотника.